12. Так себе. Стемнело, и мама сказала, что в доме нечего есть. Она спросила, не хотим ли мы заказать какой-нибудь тайской еды, а может быть, индийской или, как насчет камбоджийской? «Почему бы нам самим что-нибудь не приготовить?» — спросила я. «Может, макароны с сыром?» — предложила мама. «Миссис Шкловски очень вкусно готовит курицу с апельсиновым соусом», — сказала я. Было видно, что мама засомневалась. «Тогда, может, чили?» — предложила я. Пока мама была в супермаркете, я поднялась к ней в кабинет и распечатала главы хроник любви с 1 по 15. Все, что она уже успела перевести. Я спустилась и спрятала страницы под кровать, а рюкзак со всякими припасами для того, чтобы в случае чего выжить в условиях дикой природы, поставила рядом. Спустя несколько минут вернулась мама с фунтом индюшачьего фарша, головкой брокколи, 3 яблоками, банкой маринованных огурчиков и коробкой импортного испанского марципана.